Седьмое явление ученикам на озере. Господь велел ученикам идти в Галилею. Там апостол Петр сказал другим апостолам: «Пойду ловить рыбу». Те сказали: «И мы пойдем с тобою». Пошли, сели в лодку и выехали на озеро Тивериадское. Закидывали сети целую ночь, но ничего не наловили. Утром на берегу показался Иисус Христос, но ученики не узнали его. Он спросил у них поесть: «Дети, нет ли у вас чего-нибудь съестного?» Апостолы отвечали: «Нет, нет ничего». Иисус Христос велел им: «Закиньте сеть с правой стороны лодки и тащите». Они закинули и едва могли вытащить сеть, так много попалось туда рыбы. Тогда Иоанн говорит Петру: «Это Господь». Петр, который был раздет, сейчас прикрылся одеждой и бросился в воду, а до берега было довольно далеко, сажень 40. Другие ученики поехали к берегу в лодке, таща за собой сеть, вышли на берег и видят, что разведен огонь. На углях жарится рыба и печется хлеб. Иисус Христос велел им вытащить рыбу, которую они сейчас поймали. Вытащили множество, 153 огромных рыб. «Ступайте сюда обедать», — позвал их Иисус Христос. Когда обедали, Иисус Христос три раза спрашивал Петра: «Любишь ли ты меня?» Петр тоже три раза отвечал ему: «Ты, Господи, сам знаешь, как я люблю тебя». И каждый раз Господь говорил Петру: «Паси агнцев моих, учи людей, которые будут веровать в меня. Я прощаю тебе, что ты трижды отказался от меня, и снова делаю тебя моим апостолом».